эфире Народное славянское радио. Поехали! Друзья, меня зовут Елена Андреева. Сегодня 30 ноября 2023 года, четверг. По народному календарю Григорий – зимоуказатель. На Руси по обыкновению в этот день закатывали зиму. То есть кувыркались по снегу, славили солнце. И причем этим занимались все – и стар, и млад. И вот чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровее должна была быть зима, но тем удачнее следующий год. Люди так и говорили: катись колесом от последнего осеннего месяца к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь. А мы вот на Народном славянском радио катились и прикатились к нашему очередному живому эфиру. В гостях у нас сегодня кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Человек как образ и подобие Творца». Мы продолжаем эту тему. Сегодня часть вторая. Здравия, Любовь Владимировна. Здравия всем. Друзья, хочу напомнить вам, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Ну и, конечно же, напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, чей образ и подобие заключен в человеке. Любовь Владимировна, о чем сегодня пойдет речь? Вам слово. Сегодня мы будем продолжать разговор на эту же тему, что человек как образ и подобие Бога. Но мы с вами коснулись такой сложной темы, что она требует большего расширения, большего углубления, большего продолжения для того, чтобы было понятно. Поэтому я немножко сегодня с утра все изменила, весь порядок нашей беседы в нашей теме поменяла. Хотя тему, что человек как образ и подобие Творца, я в нашей беседе сохранила. Поэтому разговор пойдет о природных царствах, как они были выражены через человека в культуре человеческой, как они выражались системно на Земле. А оказывается, это было и было. Была огромная территория, которая была протоимперии, и все государства жили вместе, как в СССР мы раньше жили. Тут я не буду заранее забегать, потому что, на мой взгляд, тема очень интересная, и мы через формы человеческой культуры и их объективное проявление в мире коснемся тех проблем, которые касаются нас сегодня. Вот так будет построена наша беседа. Ну что ж, приступаем. Хорошо. Я хочу напомнить о том, что мы с вами начали разговор. Разговор очень большой, глубинный. И просто напомню и повторю, что мы с вами касаемся сегодня природных царств. До этого, начиная с первой передачи нашей, как только я в феврале 23-го года начала вести эти передачи, я рассказывала свое видение процесса творения, конечно, основанного на различных источниках. Это анализ и синтез очень многих философских источников, источников великих посвященных, научных источников. Поэтому это было мое видение. Природное царство. Проблема сотворения Земли, околоземного пространства. Земля, сотворив себя как сущность, конечно же, проводила границу, то есть отделила собственное государство, да, собственное пространство от другого соседствующего. То есть внешняя граница у Земли есть. Об этом разговор у нас уже был. Далее. В творении участвовала не только сама Земля, как сама себя сотворяла, но и участвовала внешняя сущность, которую мы с вами называем Творцом. То есть главный Творец, главный участник этого процесса. Да? Я в первой передаче назвала его Абсолютом, а потом просто стала называть Творцом. Так вот, Творец и его творение – это все высокочастотное, это тонкое, это неощущаемое и неосязаемое. А земное и Земля, когда творила послойно свои слои, она уже сотворяла то, что осязаемо и ощущаемо, потому что природный мир Земли материален. А для того, чтобы творение шло вместе с Творцом, да, то получалось, что когда Творец сотворял границы своих царств и царств, которые должны были сотвориться на Земле, то между Землей и земным пространством и волнами, которые высокой частоты, образовалось зеркало. Было сотворено, скорее всего, это зеркало. То есть то, о чем думал Творец, отражалось через зеркало на Землю. И уже проявлялось на Земле как низкочастотное существо или сущность. Таким образом были сотворены 7 слоев. Это огонь, это камень, это растение, это животное, это человек, следующий человек – дух, ну и 7-й сам дух, который участвовал в этом творении, или сама Земля, которая как отражающий фактор также участвовала в этом творении. Закон, о котором мы с вами говорим на каждой передаче, сохранился, нисколько он не изменяется. Здесь также три единства: идея, форма, наполнение. То есть все сохранилось, все участвует. Шесть форм было сотворено. Сейчас считаем еще раз. Огонь, камень, растение, животное, человек, человек-дух, шестая форма. И различные их наполнения. Сохранилось также, что каждая форма имеет дух, да, частичку духа, частичку огня. То есть жизнь в нее вздыхает дух. Каждая форма – это индивидуальность. Это касается, опять-таки, и огня, и камней, и растений, и животных, и человека. То есть закон для всех един. И закон сохраняется в этом триединстве. Опять напомню вам, план развертывания жизни, план познания и план процесса познания этой жизни. То есть каждая сущность, сотворенная Творцом, сотворяет дальше и развивает себя. У нее есть план развертывания жизни, план познания и план процесса познания. То есть она для чего-то появляется на Земле, вот в этом природном мире. Но сущностей очень много, все они разнообразны. Формы жизни очень различны, от огня до человека. Я вам уже перечислила только что. Вот, и каждая форма наделена определенными качествами, чтобы свой опыт познания, да, и развертывания своей жизни привнести в общий опыт всех форм, всех сущностей, которые как бы проявляются через срединные зеркала. Для этого еще и мы говорили, целую передачу, по-моему, этому посвящали, говорили о зодиаке. То зодиак, через зодиак проявляется закон. То есть полное освоение качеств идет через систему зодиакальных созвездий. И каждая индивидуальность рождается каким-то определенным знаком, да, качество которого превалирует в жизненном пути этой индивидуальности. Вот. А потом все-таки на нее, поскольку в мире все движется, все живет, все повторяется, только на разных уровнях. Вот поэтому происходит синтез опыта, соединение его в срединном зеркале с опытом других сущностей. Об этом, в принципе, у нас разговор был, потому что мы сказали, что эволюция Творца заключена в эволюции сущности. Главное, в эволюции человека. Потому что если человек не будет эволюционировать, то дворец тоже не будет эволюционировать. Поскольку способность мыслить и разумом наделен только человек. Каждый слой, я вам показывала когда-то еще и картиночку, где рисовала все эти слои, да, проходя через срединное зеркало, отражался в глубине сущности, которую мы назвали Земля, то есть наша планета. Надзеркалье – это 6 слоев. Значит, самый высокочастотный слой – это стабильно трансцендентный слой, это дух, слой духа. И вот сущности, которые, живые сущности, которые наполняют этот слой, они, проникнув через срединное зеркало, отразились в самой глубине Земли, отразились в слой огня, в слой магмы. В глубине Земли у нас находится магма. Идея какова Творца, создания именно вот такой системы? Он создает объективную реальность, которая может быть оформлена в образы и символы. Если мы говорим о человеке, то это первая чакра человека, это родничок человека. Вот, только через него проходит информация, и наш разум создает объективную реальность. Магма – это огонь. Второй слой, стихийно-статический назывался. Он, проходя через зеркало отражения, отражается в глубине Земли в камень. То есть тяжелые частицы, бывшие в огне, начинают всплывать и образуются твердые субстанции в виде камня. Также образовалась и Земля, скалы, Земля. Вот. Здесь творение шло по знакам Козерог и Рак. Если смотреть уже на качество, которое проходят эти сущности. Вот. Законы также работают, как работают для всех сущностей. Зеркальность, аспекты, турбулентность и фантомность. Вот. И на этом слое, поскольку появляется уже плотное вещество, да, камень и земля, то появляются 4 стихии, из которых рождается плотное вещество. И если вы смотрели все мои передачи, то вспомните ту табличку, где я показала, как Троица, Отец, Мать и Сын, задумав сотворить новую сущность, захватывает вещество из 4 стихий, да, из креста, да, накручивая их, создавая новую форму, а затем форма, проходя через 12 созвездий, зодиакальных созвездий, набирает качества, которыми она пойдет по жизни реализовывать свою программу. Рождение стихии, коагуляция материала привело к тому, что появилась память и стала выделяться душа материала. Что огонь имеет свою душу, как говорили великие посвященные, которые много после себя оставили источников, культурных источников. Вот. Также и камень то же самое. Камень – это живое существо, он растет. Мы знаем кристаллы каменные, которые, значит, также увеличиваются, да, и растут. Вот. Все эти существа, что земля, что камень, объединены под эгидой закона. И рождение стихий и коагуляция материала привели к тому, что, значит, вещество и сущность стали иметь память. Это самое главное. Следующий слой. Третий слой – это мутабельный слой. Мутабельный слой – подвижный, если перевести слово «мутабельный». Это небо, планеты и звезды. Это растения, то есть отразившись сущности, идущие с этого слоя, слоя Творца, отразились в мир растений. То есть здесь начали формироваться различные образы, которые становились платформой для новой материи. На базе определенных образов формировались и развивались другие образы. То есть материя стала образовываться уже из растительных существ. Шло структурирование плотной материи. И каждая сущность приобретала свой определенный сущностный характер, реальный, который влиял на ход развития Земли. Мы знаем, что растительность легкие Земли, что как бы, нам никому не выжить без того, без этих сущностей, которые также живые, которые также имеют душу, которые также подвержены принципам закона и приобретают незыблемость. Семь планет как семь светильников на семи подслоях монтабельного слоя это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Солнце. Я тоже об этом говорила и, по-моему, даже картиночки показывала, когда делала презентацию. То есть образуется живая сущность, которая является центром формы. И она познает как новая форма, как новая форма образования, познает вокруг себя жизнь и развивается. Четвертый слой, слой ментальный. Это название нам больше известно, а вообще посвященные называют его Алиса Бейли, и они называют его техническим, тоническим слоем. Это на тоническом слое происходит разностороннее познание материала. На слой растений уже приходили частично животные, те животные, которые не размножались путем соединения двух особей, мужской и женской, а которые размножались как гермафродиты сами себе, то есть простейшие. Вот. А на тоническом слое появляются уже мужские и женские особи, то есть идут животные, все это происходит, набор качеств происходит по знакам близнецы, рыбы, стрелец и дева. Вот. И появляются мужские и женские особи среди животного мира, и появляется человек. Дуальность мужская и женская, она позволяет волновое движение, улавливаемое человеческим мозгом, назвать уже информацией. То есть человеческий мозг и мозг животных некоторых, да, улавливает с информационного поля информацию. Вот, поэтому сегодня мы уже убедились, что животных мы тоже можем назвать некоторых не только живущих инстинктами, но и обладающих зачатками разума. Вибрация – это возможность общения для человека. Это возможность коагуляции своих мыслей, мыслеформ и образов. Возможность считывания. Поэтому как человек мыслит, что он посылает в пространство, то он и притягивает. Здесь начинает работать закон подобия. Идет взаимообмен энергиями. Разрабатывается механизм разума. То есть происходит, у человека происходит синтез опыта. А опыт для человека – это побудительное начало. Это причина для действия в мире, в который он спустился в мир бытия. Коагуляция первичной памяти – это образование устойчивых клише. И вот здесь вот, если говорить о животных, группы животных тоже имеют устойчивые клише, потому что они живут инстинктами и не выходят многие за рамки этих инстинктов. То есть обладают первичной памятью, как жить, как размножаться и, значит, притягивать в себе подобную информацию с этого слоя. Но у человека немножечко идет по-другому. Тем не менее, все-таки появляется личностный способ самовыражения. Вот каждый индивид накапливает свой собственный опыт, имеет свою собственную уникальность. Но что происходит? Задача индивида обусловливается зоной рождения. Притянутый по однородности материал во время рождения, значит, делает свое дело. И матрицы фантомов, мыслей человека, они притягивают себе подобное. Поэтому человек начинает соединяться в группы. А если он объединился в группу, то создалась сущность, мысленная сущность, да, которая пытается руководить этой группой. То есть дается информация, которую улавливает в вибрационном поле человек. И эта группа зачастую уже не может сама руководить собой. Она постоянно находится в рамках того, что считывает. И получается, что человек уже не сам размышляет о своем бытии, а попадает в зависимость вот от этой группы. И попав в зависимость от группы, он уже не идет прямым путем для познания опыта, ради которого он пришел на Землю, а у него идут отклонения, то есть появляется карма, кармическая зависимость. Вот. Поэтому собственная память и память группы образуют орган тонического тела, который называется менталом. В процессе коммуникации вырабатывается общий язык группы, общая энергетическая система, единица опознаваемости. Они закодированы в ментале, как в матрице, и они уже не дают возможности собственной мыслеформе человека быть. То есть они полностью погружают человека, значит, в те размышления, которые выгодны этой матрице. А вообще эти матрицы и эти мыслеформы назвали сема. Но сем – это семантика, то есть наполнение какого-то знака, какой-то формы, определенным содержанием, определенной идеей. А семы, как правило, утяжеляют группу, значит, которая их поддерживает, погружает ее в более плотный материал и не дает развиваться собственному мышлению каждого индивида. Мозг воспринимает закодированную в этих семах информацию, да, в семантическом поле, ассимилирует ее импульсы в клетках низшей памяти на эфирном слое и выбирает соответствующие слова и сочетания, то есть слова и символы других порядков и других знаковых систем. То есть, понимаете, о чем как бы я пытаюсь сказать, что вот эта мыслеформа, созданная группой, да, она не дает развиваться человеку дальше. Она держит его в тех знаковых системах, в которых он в нее попал. И вырваться, конечно, можно. Конечно, для этого нужна воля, для этого нужна любовь, для этого нужно развивать качество отца. Это, значит, базовые качества, ради которых мы сюда пришли. Вот. Но, в общем-то, вот происходит именно так. И оказывается, все просто и все тяжело. Что с нами произошло? Человек должен принимать волевые усилия для расширения своего собственного познания. А получается, что очень просто считать, что диктует групповая форма, да, которая образовалась, которая представляет из себя живую сущность в астрале, отраженная в эфир. Вот. И она не дает индивидуальности выйти из своего состава, поскольку, ну как сказать, питается она эманациями этого человека. Вот. Мозг человека начинает действовать не выборочно, как должен действовать, да? У него, у человека всегда есть выбор, и он сам может выбирать, каким путем ему пойти, какой шаг сделать. А ему диктуется, и ему просто не надо размышлять. Он запросто принимает на веру то, что диктуется, и живет в этом поле. И вот я не знаю, сколько времени мы находимся в таком состоянии, но, в общем-то, большинство человечества погружено в эти состояния, которые, ну, просто можно привести в пример, например, если люди принимают, значит, оправдывают себя в том, что они ругаются нецензурно, да еще говорят, что это вот надо, это вот там славянское, это русское и прочее. Много мне приходилось этого слышать и обосновывать, что это совсем не так, да, и даже доказывать. Брату, например, своему я доказала, что было не очень трудно, потому что он музыкант, и я ему через волну в звуке объяснила, что такое нецензурные выражения и что они только грубые вибрации. источаем. Поэтому а другим очень тяжело выбраться из того окружения, в которое они попали. Поэтому они продолжают вот в этом окружении находиться. То есть идет полная деградация вместо того, чтобы шла эволюция человеческого разума, да, чтобы через опыт человек приходил к смыслу, да, своей жизни, к смыслу вообще окружающего пространства и вообще к понятию того, что происходит вокруг. Вот, получается, что это вот не происходит. Пятый и шестой слои, которые были созданы с Творцом, это астральные слои. Получается так, что астральные слои отразились через зеркало в эфирные слои. Эфирные слои находятся под знаками Весы и Водолей. Но они настолько плотно забиты эманациями людей, которые соединены в группы и ничего не пропускают сквозь себя, то есть настолько фильтруют и захватывают все всевозможные мысленные там порывы человека, если он хочет выйти из этой группы, что оказались эти слои абсолютно пока не развиты. Они перемешаны, они заполнены отражениями своей формы образов различной природы, там целая каша, и что будет с ними далее, ну, наверное, поживем, увидим. Вот. Потому что они собираются также в группы, грубейшая эманация опускается все ниже и ниже, затвердевает в эфирном слое, и получается, что через эфирный слой не пробраться, не пробиться никаким высокочастотным мыслям, потому что они плотно закрывают своей низкой частотой вот эту границу. В эфирном слое причина продолжает собирать подобные себе мыслеформы. Вот, ну, это я уже сказала, да, и поэтому получается вот эта вот плотная граница. Так происходит заражение эфирного тела человека, так происходит, значит, несвойственными ему вообще программами, которые принадлежат другим в этой группе. Человек идет уже не своим путем, а принимает на себя путь другого человека. Так происходит сознательное и бессознательное принятие чужих клише на себя, в свою память. А память – материальная субстанция. Вот, поэтому человек не может из этого выбраться. Вот так устроено как бы природное царство, и как они образовывались, я еще раз постаралась рассказать, да, что Творец творил методом отражения, что высокочастотная информация отражалась через срединное зеркало в грубую частоту, образуя, захватывая материал и образуя материальную форму. Форма человеческой культуры и их объективное проявление в мире, вот то, что я заявила сегодня в плане нашей встречи, вот, я, наверное, этот вопрос начну с того, подумайте каждый сам. Мы привыкли говорить, что культура – это культ Ра, да, культ света. Но ведь культура, с одной стороны, ведь мы живем с вами в мире противоположностей. Культура – да, культ света. А с другой стороны, культура – это культ ограничений. Это ограничений, которые посылают нам как раз вот те семы, те мыслеформы, которые мы попали, в сети которых мы попали, не можем выбраться. Поэтому вот принимая каждое за свет, это ошибочно. Потому что вот смотрите, что с нами произошло, с нами вот в последнее время, что происходило. Произошла полная подмена в искусстве, в живописи. Подмена настоящего, да, красоты природы, красоты света, красоты человека на обратное, на темное, на уродливое, на то, что мог изобразить человек только с извращенным сознанием вообще. Человек, который не развивался сам, попал вот еще под влияние группы себе подобной. Вот, и который успешно его поддерживает, идут деньги, значит, он известен в обществе. Понимаете, но это же искусство должно нести свет, должно служить свету. А у нас получилось, что начиная с прошлого века, да, я не знаю, там, с какого времени, ну, наверное, где-то приблизительно с середины века, у нас произошла полная подмена вот света тьмой. И когда художники рисуют расчлененное тело, да, и остальные стоят и восхищаются этим, то это не есть развитие, это есть как раз вот затаскивание в область чужих мыслей, не отпускание с этой области. И то есть это область стереотипного мышления, ну, которая свое дело, в принципе, сделала, и сделала глубоко. Вот то, что сегодня происходит с нами, вот эта всеобщая война в мире, вот это четкое разделение, проявление сегодня всех низких частот, которые долгое время пребывали в глубине Земли, вышедших и проявившихся сегодня на Земле, все эти звуки, стоны и прочее, и музыка, соответствующие костюмы и ритуалы, все это как раз говорит о том, что система-то, в принципе, умирает, кушать им становится нечего, что люди начинают открывать глаза в основной своей массе. И помочь-то, наверное, им некому, потому что каждый должен сам выбраться из той ситуации, в которую он попал. И вот здесь хочется оговориться, что я не выдаю то, что я вам здесь говорю, чем повествую, за истину. И правда может оказаться несколько иной. Но мне хочется поднять способ мышления у каждого человека, чтобы каждый задумался о том, а что у него внутри, в какой группе он, а к чему он стремится, а что ему нравится, а чем он восхищается, какую музыку он слушает, а какие картины он смотрит, какие фильмы, какие передачи. Ведь вы посмотрите, что происходит. Сегодня люди ночами смотрят телевизор, а что по телевизору смотрят? Новости. А что там в Украине? А что там на Ближнем Востоке? Вот, поэтому, если мы сегодня как бы посмотрим вокруг себя, что получается, что борьба идет очень, очень сложная. Война – это чистое проявление сложной ментальной вообще борьбы настоящего человека вот с этими нелюдями. Вот четыре, если смотреть на крест стихии, четыре стихии в человеке, все четыре стихии тоже проявлены. Земля – это камень, это кости, это плоть. Вода – это все жидкости в человеке, это и кровь, и другие жидкости. Воздух – это дыхание, вдох-выдох, без которого вообще невозможно человеку быть. Да? И огонь – это разум и телесное тепло, температура тела нашего и то, что нужно поддерживать. Если мы, опять же, посмотрим анализ культурного пути человечества, да, то, что было доступно в школьном образовании, в институте, в литературе. А в литературе у нас что было? Начало культурного пути – это одухотворение стихий. Человек одухотворил стихии сначала индивидуально. Вот веру в силу стихий, в их духов, в их духа каждой стихии – это было названо когда-то в мире, посвященных анимизмом. Это нашло большое отражение в мифологии, в сказках, в загадках, вообще в мифотворчестве и в любом творчестве в народе. Вот. Но Парацельс, например, написал, что каждый из первичных элементов состоит тоже из двух, как и человек состоит из того, что ему, значит, информационного поля и духовных составляющих, также и все четыре элемента. Например, воздух имеет осязаемую атмосферу и неосязаемую летучую субстанцию. Вот. Огонь имеет видимый, различимый, значит, и невидимую, неразличимую духовную субстанцию. Вода – как плотная жидкость видимая и как потенциальная духовная субстанция в воде. Земля – низшая неподвижная и высшая виртуальная. Парацельс создал вообще целое учение о духах этих стихий. и назвал их определенными названиями. В земле, значит, субстанции под названием гномы, в огне субстанции под названием саламандры, вода ундины и в воздухе сильфы. Поэтому становится понятно вот эти все сказочные проявления, да, мифологические проявления, потому что после магического миропонимания стало четко развиваться мифологическое миропонимание, но оно развивалось все на основе магического миропонимания. Человеку вообще присуще магическое восприятие мира. Человек стремится и до сих пор стремится к различным фетишам. Сегодня мы их называем оберегами. Только раньше фетиш делался человеком самим для себя, да? И человек, делая, изготавливая этот фетиш там, из глины, из дерева, из камня, там, из чего угодно, вкладывал в нее столько мыслей, да, чтобы она помогала ему, что она действительно ему помогала. Он вел с ней беседу, он с ней разговаривал, просил о помощи, и наверняка помощь поступала. То сегодня это стало предметом торговли и предметом обмана. То есть опять человек попадает в сети вот, нечестных на руку. Да? То есть магия превратилась вообще в нечестные действия человека. Вот. Магия индивидуальная переросла в магию церемониальную, потому что появились обряды. Обряды, в которых участвовали индивиды, но руководили обрядами, как правило, определенные лица. Обряды групповые. Ну, может быть, изначально все старались внести свою лепту, значит, в силу своих возможностей, а затем появился четкий церемониал. И он настолько четко выполнялся, что невозможно было как бы уйти в сторону. Вот. Все календарные обряды можно отнести, значит, к церемониальной магии. Обряды защиты – то же самое. Обряды на плодородие, обряды на рождение детей. То есть все это вот говорит о том, что это когда-то работало, и до сих пор это тянется до сих пор у нас в культуре, и люди склонны этому как бы верить. Ну, не знаю, я не думаю, что сегодня работает то, что сделал кто-то, и неизвестно откуда камушек, и какие мысли были вложены в тот момент, когда человек его вытачивал или что-то делал. В общем, я думаю, что пора прекратить вверять себя в руки других. Надо заглянуть вовнутрь себя, посмотреть, что там, разглядеть очень хорошо, прислушаться ко всему, что там происходит, и принимать решение самому. Вот согласно древней философии, начало всех вещей находится под управлением Сатурна. То есть это опять к вопросу о том, что информационное поле – это наш зодиакальный круг и наша планета, которая крутится вокруг Солнца. Камень – как духовная скала, на которой зиждется основание солнечного храма. Сатурн. Поэтому на Земле посмотрите, сколько у нас всевозможных памятников осталось, которые для нас до сих пор загадка. Различные каменные изваяния, трактующиеся сегодня по-разному. Кто во что горазд, тот так их и объясняет. Пока это тайна, пока это загадка, пока мы не знаем вообще, кто их оставил, для чего и как, и для чего они доживают или проявляются в сегодняшнем мире. Что они должны нам сказать? Я была свидетелем в Кисловодске, когда там молодой человек стоял в горной речке и собирал каменные изваяния. Причем ставя камушки, он просто их из речки доставал. И находя точку, на которую можно поставить, он ставил камни, значит, прям высотой со свой рост. И они вот, эти точки он находил, и они вот все стояли друг на друге. Не ветер их там немножко покачает, они не разрушались. На следующий день приходил, он где-то что-то поправлял, но основная масса вот в этой речке, масса камней, этих изваяний из камней стояла. Вот ему это было интересно, он это любил, вокруг были люди, смотрели, удивлялись. Вот, то есть на сегодняшний день, вот, пожалуйста, человек работает с камнем. То есть сила камня, память о земной жизни, память о человеческой жизни, оно все проявляется. Может быть, когда-то по роду этого человека кто-то там тоже ваял что-то из камней. Камни, каменные монолиты, изваяния – это все атрибуты абстрактного божества и его стабильности, воли и силы. То есть это все принадлежало к идее творения, к идее Творца, выражением которого была планета Сатурн. А подобным образом еще и Меркурий тоже был, значит, символом творения. Символом Юпитера был квадратный камень. То есть это Юпитер, это значит квадрат, это 4, это число Земли, и квадрат это значит, символ Земли. Так вот, очень хорошо написал о камнях и металлах и их символизме и символике семантики Мэнли Холл в своем произведении, которое многие очень как бы недооценивают и критикуют. Но на самом деле там столько соли, там столько базы в этой книге, что я просто всем интересующимся очень советую найти ее, приобрести и проработать с этой книгой. Вот. Мифология полна, если говорить, что магия камня и металла, да, то мифология тоже полна всевозможных сюжетов, связанных с камнями, с металлами. Много в сказках и мифологии сюжетов, связанных с кольцом. У нас есть даже русская народная сказка, да, когда кольцо падает в руки царевны, которая хочет погубить его, Иванушку, и всякие всевозможные там приключения с ним происходят. Ну, у нас сказки заканчиваются всегда очень, очень положительно и говорят о том, что не надо ничего бояться в этой жизни. Да? Поворот кольца, в принципе, в сказке, в мифологии, в мифе, вот говорил о том, что человек может перейти на другую ступеньку. Повернув кольцо, он оборачивается и переходит на другую ступень бытия, приобретая совершенно другой опыт. Ну, это, наверное, опять все-таки обращение к той фетише, которая была помощником для человека. В древней философии, например, так классифицировали камни. Солнце, значит, камнями солнца являлись рубин, карбункул, гранат. Луна, камнями луны, жемчуг и селенит. Сатурн, камнями Сатурна являются оникс, яшма и топаз. Юпитер, камнями Юпитера, сапфир, мрамор и мрамор. Марс, камнями Марса, аметист, гиацинт, магнетит. Венера, камнями Венеры, это бирюза, изумруд, берилл, коралл и сердолик. Вот сколько камней у планеты любви. Меркурий, хризолит и агат. Ну, есть очень много литературы по поводу камней. Поэтому как бы, эту тему развивать глубже я уже не буду. Следующее магическое вещество – это вода. Ну, о воде что мы можем сказать? Вода участвует в обрядности до сегодняшнего дня и в индивидуальной обрядности, и в групповой обрядности, и в религиозной обрядности. Опять-таки вода. Вода чистит, вода омывает. Вот, и вода как первичный материал, как первичная стихия. Вот, свойства воды используются как очищение. И также отражение в сказках, в мифологии очень много. не буду об этом, на этом заострять внимание. Магия воздуха. Воздух – среда обитания. Поэтому магия воздуха используется кем-то для оздоровления, кем-то в обратном смысле. И вот здесь большую роль играют ароматы, играют растения, которые источают ароматы. Вот. И на сегодняшний день мы запутались, мы доверяем системе. Система нас лечить-то перестала совсем, потому что ничего человеку не помогает. Но зато денежки качают через магию воздуха очень хорошо. Да? У нас появились всевозможные типа соляные пещеры, подышав в которых полчаса, значит, мы очистим свои легкие. Вот. То есть понимаете, что произошло? Что мы попали, сами того не понимая, вот в рамки этой системы, да, в рамки этой культуры, из которой выбраться вообще очень сложно. И вот выход сегодня идет, видите, какой, через войну. Ну и магия огня тоже до сих пор у нас работает. Во всех храмах горят свечки, свеча на столе, мысли – это огонь. То есть все это тоже до сих пор работает. Затем через человека прошла такая вера, ну, когда человек вел свое происхождение от божественного предка в виде животного. И вот эта вера называлась в науке, в научных кругах тотемизмом. Тотем – это божественный предок. И вот многие говорили о том, что у русских тотемным животным является медведь. А вот я познакомилась в начале 90-х с переводчиком русско-арабского, с военным переводчиком русско-арабского языка Николаем Николаевичем Лашкевичем. И он через арабский язык, через переводы военной литературы, через много лет, которые он провел там, с арабами, ну, ему было дано, ему пришла информация, его осенил, он ее словил. И он сделал вообще сенсационные выводы, когда-то написал вообще книги, которые сегодня, вот я сегодня вспомнила про эту книгу, сейчас вам расскажу, какие выводы он сделал. Он сказал, ну, почему я сейчас начала об этом говорить, потому что он сказал, что у русских, у русичей тотемным животным была рысь. Что русский не сдается до последнего. Вот он будет погибать и все равно будет сражаться. Он долго терпит всевозможные, значит, домогания, но потом, если уже его вынудили, то он же никому мало не покажет. И я думаю, что наверняка, наверное, просто придумав медведя как тотемного животного, нас увели в сторону, чтобы мы вообще об этом не знали и не думали даже. Потому что он на это вышел через русско-арабские словари. У нас не сохранилось смысловых словарей, а может быть, их специально не сохранили. У нас много словарей бытовых, значит, то есть старые слова, которые ходили в быту, тот же даль. Вот, и он трактует их с точки зрения там, народного быта. Вот. Но смысл из слов абсолютно, значит, ушел. А вот если Николай Николаевич доказал, что, ну, показал, вот так скажем, да, что как компьютер имеет системный язык, так у человека в мозгу тоже есть два системных языка. И эти языки русский и арабский. Ра, цвет ра. Русские и арабы. Слово русское – это арабское, только если прочитать с конца в начало. То есть корневая основа слов одинакова. Корневая основа арабского слова и русского, она составляется из трех согласных звуков. Вот. Ну, там целая система, это долго очень в нее погружаться и объяснять, какую он вывел систему звуков, систему букв. Вот. Но, тем не менее, все работает, и я сейчас попробую вам как бы об этом рассказать и показать. Ну, после, значит, тотемизма, ну, сказочка, хочу сказать, у нас есть русская народная сказка «Медведь липовая нога», да, у нас считали медведя как тотемное животное, охотиться на тотемное животное было нельзя. А старик что сделал в сказке? Старик встретил медведя, стал с ним бороться, да, по договоренности, ну и отрезал ему лапу. Медведь делает себе липовую лапу, а старик приносит эту лапу домой, бабка на шерсти сидит, значит, на коже сидит, шерсть придет, мясо варит вместе с косточкой. Медведь, значит, пошел и съел и бабку, и деда, то есть убил. И многие вот рассуждают, что вот какая жестокая сказка. Сказка совсем не жестокая, сказка говорит о жизни, хотя немножко и уводит в сторону, да, от тотемного животного, но тем не менее. Сказка говорит о священном запрете, который называется табу. Если охота на тотемное животное была запрещена, то старик-то нарушил табу, за что и был наказан вместе с бабкой. Потому что бабка потворствовала нарушению этого табу. Вот и все смысловое поле сказочки. Значит, после тотемизма много каких верований развивалось у человека. Во всяком случае, это проявлялось через словесность, через фольклор. Человек-демон, человек-оборотень, человек-птица, человек-рыба. Мне кажется, что я очень много говорила, у нас была целая передача, посвящена как раз мифологическим образом. Вот. После мифологического миропонимания у нас получается, что рождались религии. В мифическом миропонимании человек и боги, или светлые духи взаимодействовали вместе, вместе выполняли какую-то задачу. То есть вместе добывали огонь, вместе там боролись со злом в воде и прочее, прочее. Вот. Затем рождается религиозное мировоззрение. Но религиозное мировоззрение нарождается на базе того, что человек перестал сам обращаться к Творцу напрямую. То есть появилось столько забот, что было, может быть, не до этого. Ну, так, во всяком случае, многие исследователи как бы это все определяют. Между Богом и человеком образовалась бездна, и появляется посредник. И вот эта бездна, она только увеличивалась. Человек полностью перестал работать сам, доверил свой дух, свою судьбу, свое бытие посреднику. И вот здесь вот можно сказать, что совсем отошел от божественности. Ну, затем имеется у нас такое мировоззрение, как научное. Если доказана формула, значит, существует. Если формула не доказана, значит, не существует. Мы думаем, что наука у нас развивается. У нас теперь нанотехнологии, наноматериалы. Я думаю, что в конце концов мы все-таки придем к нормальному концу. Поэтическое мировоззрение то же самое. Как человек воспринимает мир, то самое он и в своей поэзии отображает. То есть это чисто индивидуальное мировосприятие, отраженное в своей поэтике. И философское мировоззрение, которому, наверное, в последнее время вообще не стало места. Люди и слово-то это не любили и не понимали, и стали подсмеиваться над ним. Но ведь философское мировоззрение, оно объединило как раз науку и поэтику, и мифотворчество, и религию. То есть человек размышляет о мудрости, размышляет сам, да, с опорой на великих философов. Но без опоры было нельзя, потому что эта идея уходила, а как ее как бы воскресить? Поэтому великие посвященные, великие философы, они образно эту идею проносили через жизнь и в символах, и в семантике, значит, наполнение символов каким-то образом доносили это до человечества. Так вот, возвращаюсь к теории Николая Николаевича Ивашкевича и его трудов. Николай Николаевич пишет, что, ну, хотя не только он, а многие говорили, что человек прошел через, наверное, все царства, прежде чем стать человеком. То есть душа человеческая проходила эволюцию и через камень, и через растения, и через животное, и потом только воплощается в человеке. Но наука не доказана и пока никак не доказана. Поэтому, ну, разобьем как гипотезу. Уровни бытия в природных царствах он обозначил, значит, как 7 уровней. Первый уровень – плазма, свет, солнечная плазма. Второй уровень – химия, это небо. В библейском семидневе планета светила, и это образование Земли. Третий уровень – физика, это появление суша, то есть твердого тела, и то, что осязаемо, появление на Земле. Четвертый уровень – это флора, растительность на суше и в воде. Пятый – фауна, это животный мир. Значит, птицы и рыбы, то, что из яйца и из семени появлялись. И шестой – человек. Но человек вместе на одном уровне вместе с живородящими животными. Вот. С рождением от женской особи. И седьмой уровень – дух. Это сама жизнь, то есть наполнение жизни. Это вдыхание жизненной энергии. Кроме всего этого, он разделил все эти уровни по слоям, по цветовому соотношению, и выдвинул теорию, что была огромная протоцивилизация, которая состояла из 7 регионов мировой державы. Первый регион – плазма красного цвета, значит, солнечная плазма, цвет красный. Люди, которые жили в этом первом регионе, поклонялись Солнцу. Число этого региона – 1, единица, начало. Если перевести с русского на арабский, их – да, по-арабски. Алфавит – уставное письмо, руны, буквы, состоящие изначально из прямых палочек, руны. День календаря этого региона – воскресенье. Арабское Ахад воскресенье. Арабская Ихда, единица в переводе, да, связана с понятием металла. Значит, в регионе люди занимались чем-то, что связано с металлом, железом. Значит, у железа есть второе арабское название. Слово фуляс. Арабское фуляс – это греческая плазма. То есть круг замкнулся. Это был регион, в котором плавили железо. Значит, следствие населения первого региона были металлурги и плавильщики. Это был регион, был расположен к северу от Аравийского полуострова, включал Аравийский полуостров и все северные земли географически. Значит, регион, расположенный к северу от Аравии, по-арабски называется Аш-Шам, что в переводе Сирия означает. Сирия, обратное прочтение слова, Русия, Сурия, обратное прочтение, север. То есть это родственные слова с общим корнем. Вот. Корневая часть Сурии пишется на арабском в 3 буквы. С, В, Р, которые читаются Син, Вав, Ра. Сегодня это территории Сирии, Иордании, Палестины, Израиля и России. Весь регион имел цветовую маркировку. Сурик, опять же, связанный вот с красной окраской, да? Корень один. Сурик, краска, красный. Корень РК. Еще здесь, Иордания, я перечислила, да? Регион, который, на территории которого были в недрах была руда, потому что Иордания от арабского корня ВРД, что означает рудник. На Руси есть слово родник еще, да? Вот. ВРД – обратная сторона недра. Кроме того, в этот регион входила еще древняя Финикия, потому что финикийский на греческом означает пурпурный. Финикийские воины в Риме назывались пунические, пунцовые. А слово финикийский по-арабски, если взять корень КНФ, защищать означает. Значит, в Древнем Писании земля Палестины называлась Ханааном, а в арабском языке пишется через К, а не через Х. Канаан, Палестина, арабская тина – это земля, производная форма от слова тина – тания. Поэтому у нас есть такие названия земель, как Британия, Мавритания, вот, то есть означающие землю. Арабская палес – это плазма, фала. Палес по-арабски – салаф, означает предки, предшественники. Вот вам Палестина, как земля славян, земля мастеров, которые плавили металл, изготавливали оружие и защищали весь регион от врагов. Сурия, при обратном прочтении Русия, столица Сирии – это Дамаск, столица России – Москва. То же самое, обратно прочтение, одно и то же слово, одна и та же коренная согласная. Вот. Поэтому и Палестина, и Сирия, и Россия – это прямые наследники славян. Вот. Культ верования – это поклонение солнцу, касается всех народностей. Поэтому регион был большим, объединял много народностей. И вот то, что сегодня происходит, смотрите, как мы помогаем, да, и помогаем не напрасно, все-таки кармические, наверное, связи, родовая память дает о себе знать. Регион номер два, второй регион, это Египет. Число региона два. Регион оранжевого цвета. И если мы вспомним, кто был в Египте, те понимают, что изобилие не оранжевого цвета, а охристого цвета. Да? Египтяне хорошие химики. Поэтому они они химичили так, как могли, вообще во всех отраслях. Число 2 означает, значит, единица, разделенная на 2. Да? Это означает число сокрытия, то есть мир явный и мир сокрытый, мир верхний и мир нижний. Но все сокрыто под маской. Идея числа 2 означает маску, сокрытие, то есть сокрытие правды. Вот, поэтому, значит, боги в регионе все парные, он, она, да, и рождались парами. И, значит, в египетской культуре наблюдается два царства, северное и южное. Нил делил на две части страну. И оранжевый Египет – это корневая основа ЖНРО, по-арабски – это укрытие Ра, то есть сокрытие света. Химия – это свойство вещества, это структура вещества, и, по всей видимости, структура атома была открыта в Древнем Египте. Вот, и сокрыто от всех остальных. Отсюда они знали тайну химического превращения одного материала в другой. Они знали тайну, хотели, во всяком случае, чтобы их правители когда-то ожили, поэтому все к этому прикладывали в своей культуре, хранили их под масками, их бальзамировали, то есть делали мумии. И сокрывали под маской. Вот такая краткая характеристика. Да? Египтяне для всего региона производили красители и всевозможные химические составы. Третий регион, который входил в эту протодержаву, это Индия. Индия, если перевести слово Индия на арабский, то получается верблюжонок, теленок. Третья буква арабского алфавита – гимель. Вот, она означает Гималайя, то есть три перевода. Вот. А Индия занималась физикой. Физика – это то, что осязаемо. Если химия – это то, что сокрыто от глаз, да, и не каждый знает, что там происходит в химическом процессе, то здесь все, что осязаемо. Значит, если смотреть алфавит, то любая буква алфавита содержит три элемента всегда. То есть под числом три индийский регион существовал, но я думаю, существует и до сегодняшнего времени. Цвет региона желтый, то есть идем по цветам радуги, да, в солнечном спектре желтый цвет. Знак зодиака телец, священное животное, у индийцев корова. Боги все структурированы в тройке, и все обряды, которые выполняло индийское население во главе со своими предводителями, да, выполнялись 3 раза, 33 раза, то есть число кратное 3, 333 раза. Желтый регион выразился в золотых украшениях, то есть индийцы – это те, кто подвержены вообще блеску, золоту. Вот. Ну, Вашкевич сводит это, может быть, еще и к тому, что Брахма появился из золотого яйца. Значит, это первый вселенский человек. Вот. Ну, имеет право на такую точку зрения. Вот. Люди по-арабски, индус, это индус, если перевести на арабский, это будет инженер. И в регионе развивалась физика тела, инженерия тела. То есть это йога. Физический, арабский, по-арабски это телесный. Если привести по отношению к корове, да, к священной корове, то корова – это теленок, телята. Арабская таалята – тройка. Регион третий, под числом три. Со временем в регионе стал прививаться культ тела, а телец превратился в священную корову. Вот что можно сказать о третьем регионе под желтым цветом. Четвертый регион – Аравия. Четверка – это число середины. 1, 2, 3, потом 4, потом 5, 6, 7. В семеричной системе. Четверка – середина. Мы с вами жили в семеричной системе, не знаю, перейдем ли или перескачем в девятиричную систему, но кто дошел до девятиричной системы, я вам об этом говорила, это свет и тьма, да, еще, вот, то это хорошо. Число 4 сохраняет идею середины, идею центра. Вся письменность в Аравии в квадратных знаках. Это регион власти и властных функций. То есть это центр, который соединяет в себе все властные функции и выполняет роль посредника, то есть руководит всеми остальными. В средние века аравийцев называли сарацин. Сарацин в переводе на арабский – середина. 4 по-арабски – далет, дельта, греческое – делитель. Вот. Поэтому практической деятельности этих людей. Значит, что можно сказать? Цвет региона зеленый. Флаг Аравии тоже зеленый. Вот, вокруг, значит, было много зелени, была растительность. Но поскольку они занимались посредничеством, то наверняка это были те, кто... Там, в руках которых были всякие законные процессы, ограничения, судебные процессы и прочее, прочее. Пятый регион – это Ливия. Ливия – это Северная Африка. Это регион фауны. Цвет голубой. Сейчас это Сахара, пустыня Сахара. число, Ливия, значит, культура развивалась под числом 5, а зодиак лев, как царь зверей. Это сейчас земли опустынены, а раньше земли были зелеными, и это были люди, которые развивались, занимались, значит, звероводством, или как сказать. Вот. Они разводили зверей, у них были большие пастбища. Лев по-арабски «зафрус», «гривастая голова» в переводе. Около 10 тысяч лет назад на месте пустыни были бескрайние саванны и идеальные пастбища. Люди были, сами ливийцы были чернокожими, но поскольку регион был един, и русичи охраняли вместе со своим оружием все регионы, то они присутствовали в регионе. И когда началось запустынивание, черные жители, коренные жители ушли вглубь материка Африка, а белокожие остались, белокожие воины остались, приспособились и, значит, ушли в долину Нила, создали тот Египет, который мы с вами знаем, о культуре которого очень много написано. Голубой цвет замечен в наскальной живописи, и многие исследователи очень удивлялись этому. Но голубой цвет имеет голубой отлив кожа коренных жителей, которая была черного цвета с голубым отливом. Вот. Значит, Ливия обеспечивала весь огромный регион, всю протоимперию мясом, потому что занималась животноводством. Шестой регион – это Китай. Под знаком 6 Китай занимался человеком. Цвет региона синий. Идеология региона Поднебесье. Небесная империя. Синий с арабского – это китайский. Это перевести. Цифра 6, сих или сех, означает размножение. Поэтому китайцы усиленно размножались. Символ в Китае – две шестерки в круге. Шестерка и перевернутая шестерка – девятка, которая означает мужское и женское начало, соединенные вместе в одном круге, да, две шестерки. 6 и 9. 6 плюс 9 – получается 17, 1 плюс 7 получается 6. Все равно символика приводится к шестерке. Регион 6. Священная книга перемен содержит сплошные гексаграммы, которые представляют собой группы черточек. И в каждой группе 6 черточек. Гекса греческая – это 6. Перемены, арабский корень, слово перемены – гер. Греческая гера – переменчивая, ревнивая. Шестой день недели женской богини – это пятница. Это женский день, посвящается во всем регионе богине-женщине. Китайцы также почитают женщину как богиню-мать. В древнем Китае условием служебной карьеры было владение 6 видами искусств. Это умение выполнять ритуалы, понимать музыку, стрелять из лука, управлять колесницей, считать и писать. Китайцы были образованными. Законов в Китае тоже 6. И у них написано 6-книжие. Знак зодиака 6-го региона – это дева. Дева – это 9, это перевернутая шестерка. То есть это принадлежность женщины к вынашиванию ребенка. Арабское название Китая – син. Арабский язык, если взять корневую основу, син означает сохранение, ремонт, починка. Таким образом, китайцы занимались сохранением, ремонтом и починкой человеческого тела, поскольку были нацелены на размножение и на здоровое человеческое тело. Они занимались лечением и профилактикой. Латинская медицина, мед – это лечение, а цина – это профилактика. главных занятий медицины – это врачевание. Арабская сикха – здоровье и здравоохранение. Греческая гекса, английская сикх – это шесть. То есть все сводится к числу шесть. К числу продолжения рода, да, беременности, вынашивания плода и рождения ребенка. То есть продолжение человеческого рода. Китай – это большая империя, и главным занятием которой во всех регионах которой был сам человек. Вот, пожалуй, про Китай и все. И седьмой регион – это область духа, это Междуречье, Месопотамия, Вавилон, Шумера, Ирак. Число 7, знак зодиака – Весы. Цвет региона фиолетовый. В регионе был глубоко развит культ неба, то есть поклонение небу, потому что фиолетовый цвет неба – это глубокая глубина, высота, значит, высокие вибрации, боги. Седьмая буква арабского алфавита – зайн, означает знание, узнавание. Седьмой уровень бытия – это информация. То есть люди занимались приемом и обработкой информации из небес. Фиолетовый, если само слово фиолетовый, арабское фейлка, это название неба. Сиреневый, от названия этноса, изучавшего сферу небес, жившего на севере Аравии, Ассирия, Ассирия, северное Междуречье. Еще лиловый, то есть это оттенки седьмого региона, фиолетовый, сиреневый, лиловый. Лиловый от названия времени суток, который позволял человеку видеть звезды на небе, да, и заниматься наблюдением. То есть сумерки, семерка, лейла арабская – это ночь. Русская семь – это тоже означает небо. Семь представляет, это предмет поклонения вавилонян, и письменно строится из семерок клинов. Седьмой день творения Творца, воскресенье, суббота – это отдых. Корень СБТ означает русское спать, спячка, отдых. Регион явился родоначальником астрологии, астрономии и вообще вычисления звездного неба, предсказания и прочее. Поэтому до нас доходят такие слова из лексикона древних, да, халдей, что означает колдун. Арабская халата – путать. Колдуны – они специализировались на обмане, они выхватывали части знаний и путали все население, то есть не несли правды населению. Жители Вавилонии Аккадцы специализировались на обмане, то есть путали людей. Вот. Можно сказать, что это простые жители, которые были профанами, как философы выделяют, значит, среди людей, посвященных и профанов. Посвященные, которые шли дорогой посвящения, дорогой знаний, взращивания себя и дорогой к духу. А профаны просто могли выхватить какую-то часть, которую услышали, и понести дальше, чтобы зарабатывать деньги. Вот. То есть путали остальных. Здесь еще расшифровывается понятие знак. Знак – русское вязать и подвязывать. Это к вопросу о знаковой культуре, потому что сегодня многие пытаются заниматься знаковой культурой. Я сама очень много этим занималась, несколько десятилетий по знаковой культуре. Вот. Но настолько все запутано во времени, и настолько у нас неправильная история, настолько нас много обманывали, что мы не можем разделить знаки, какие знаки были в каком времени. Отсюда разобраться в знаках Очень тяжело, очень тяжело. Вот поэтому знак это стал связывать человеческую память, подвешивать, подвязывать. Вот. Это модель семантического развертывания слова «знак» по Вашкевичу. Вязать, подвязывать, подвешивать, подвеска. То есть человека подвязывали чуть-чуть, да, да, какой-то доли знаний. Ну, наверное, это может быть хорошо для того, чтобы развивать собственное мышление и идти в этом направлении. Вот что касается семи регионов, о которых написал Николай Николаевич Вашкевич. Таким образом, истина провозглашалась человечеством. Человек всегда ее искал, провозглашал, потому что она была неоднородна для всех, да, и через многие века проносил эти мнения об истине. Животворящий импульс шел, приобретал форму. Формы жизни приспосабливались друг к другу. И формы, даже культуры, это тоже форма, достигали своей кристаллизации и становились полным ограничением для человеческой массы. В настоящее время наша система состоит из множества доктрин, догм, понятий, но мы живем во время перемен. Мы должны дать идеям, которые всегда волновали человечество, и которые волнуют и нас сегодня, новый импульс. Поэтому мы не должны стоять на месте. Мы должны предполагать, искать, анализировать, синтезировать, определять какие-то гипотезы или доказывать их потом, находить доказательства, или разводить руками и говорить, что они недоказуемы. Но, тем не менее, мы должны мыслить. Это как бы цель нашего времени. Все царства в природе достигли определенного уровня развития. Умение различать, способность выбирать, способность адаптироваться к окружающему миру. И атом как база всего переходил из царства к царству. Я об атоме говорил две последние передачи. Форма минералов демонстрирует не только различающий ум, но и способность выбора и адаптации даже у кристаллов. Формы растительности все демонстрируют способность к развлечению, демонстрируют интеллект, чувствительность и эмоциональность. Я думаю, что это результат эволюции растительности, потому что, может быть, поначалу этого как бы и не было. А сегодня поговорить можно с любым цветочком. Он может то ли закрыться, то ли раскрыться. Поговорить можно с любым животным. Форма животного мира тоже проявляют зачатки ума и зачатки интеллекта. И животные очень четко чувствуют вообще человека. У меня был такой опыт, что я вылечила ежа. Я смотрю, еж под кустом у меня на даче. И лежит. Плохо дышит. Я ему там принесла и сметанки, и творожку положила, и все. Он не смотрит вообще. Прям очень тяжело дышит. Ну и я поднесла к нему руки и начала с ним как бы работать руками. Вы не представляете, он подставил мне живот. Он повернулся на спину, лег на свои иголки и под лапы так раздвинул и подставил мне живот. Я не знаю, сколько я времени сидела, у меня уже затекли руки, я уже как бы в одном положении, я же присела, он же под кустом на траве. И потом вижу, он зашевелился, я поняла, что хватит. Хватит, время уже было к вечеру, я оставила ему покушать, пошла спать, легла утром. Первая у меня мысль посмотреть, что с ежом. Я побежала смотреть, что... А он, вот я бегу смотреть, что с ним, а он по дорожке, шатаясь, но пошел под деревянный домик, у нас там стоит старый первый домик деревянный, под него. А я знаю, что у нас там жили ежи всегда. Всегда. Я всегда оставляла молочные продукты, потому что ежиха иногда выводила своих ежат. Представляете, они как яички вокруг нее в линеечку идут. Она сначала сама подойдет, понюхает, попробует. Да, я в крышку от большой банки клала. А потом их всех привезет покушать. Я знала, что они у нас жили много лет под этим. Я подкармливала. И вот он шатаясь, но пошел туда. Короче, вылечила я этого ежа и думаю, ну вот, пожалуйста, да. Все живое понимает друг друга и понимает, вот если руки не несут ничего отрицательного, то почему бы и нет, на тебе, пожалуйста. Человек активный умственно, он эмоциональный, да, он интеллектуальный, он воспитывает свою волю через любовь, должен во всяком случае. Человек есть божество для собственной монады, для собственной системы, да, для собственного тела. То есть он как мини-система, о которой мы с вами и ведем речь. Да? Человек синтезирует тройную природу Творца в единое целое. Сам себе создает тело своего проявления, контролирует свою систему с помощью закона притяжения, отталкивания. Значит, и занимается развитием своего собственного интеллекта. Если вернуться к человеку как макро, да, то он состоит из мини-систем, которые атомарны, то есть атома. Цель атома – пройти все царства природы, пока не будет достигнута гармония всех царств в теле человека. То есть эта сущность, примитивная сущность, тоже имеет свою цель, да, и идет к ней. Человек, его интеллект насыщается совокупностью всех атомов внутри человеческого тела. Поэтому в прошлый раз я не напрасно сказала, если ты меня не понял, я стою на своей точке зрения, что мы в корне неправильно относились к своим там болячкам, недомоганиям и прочее. Мы старались их агрессивно уничтожить. А нужно было с ними агрессивно, в любви, продолжать жить. Тогда они сами займут свое место и не будут агрессивно разрастаться. Потому что в нас есть целая система. Одни находят нормальную для себя почву и начинают разрастаться. Да? Если человеческое тело и разум человека способствуют созданию этой почвы. Человек эволюционирует от одной формы разумного проявления к другой. И в каждой последующей форме жизнь обогащается путем приобретения опыта. То есть опять все-таки процесс реинкарнации, каждый раз накручивание на новое воплощение, да, старых задач плюс новых задач. Опыт, конечно, это разум и мышление. Это свой опыт и свое мышление. Система, в которой мы еще до сих пор живем, она навязывает человечеству свои стереотипы. И человечеству становится легко, и не надо ни о чем думать, ни о чем размышлять. Это вот так, это хорошо, это плохо. То есть мир разделен на добро и зло, четкая граница есть. Вот. И просто этот опыт, который мы себе присваиваем, он навязан нам, социумом, устройством нашего общества, которые, в общем-то, несправедливо тоже. Вот. Поэтому эволюционное движение может быть только при помощи собственного мышления человека. Если он имеет свою точку зрения, если он уверен или на опыте проверил, что работает, то, о чем он думает, да, то тогда зачем вообще вот брать в себе в разум и в свое разумное поведение, вот это стереотипное поведение. Все вокруг может происходить только по собственной воле или по собственному безволию. Так устроен человек. Человек сам создает свое тело, сам заботится о теле, сам контролирует эмоции, сам отвечает за развитие своего интеллекта, сам является энергетизирующим фактором своего тела. Не кто-то извне, а все внутри нас. Значит, человеку нужен ключ к пониманию самого себя. Сенека сказал, наша беда не приходит извне, она в нас самих и в нашей утробе. При том, что сегодня человечество погружено в старые формы, все-таки хочется вытащить на поверхность вот те проблемы, о которых я пытаюсь сказать. Кто-то, может быть, подумает, что это ерунда, да, а кто-то задумается хотя бы над частью вопросов и захочет поразмышлять над этим. И пошлет крючок в небеса, да, в информационный банк и получит информацию. Поэтому вот что я хотела сегодня сказать в нашей встрече. Ну и закончить ее вот такой фразой, что что сегодня происходит, вот, мы все видим, мы все понимаем. Вот, я не знаю, кто сказал, это не моя фраза, но напасть хотят и нападают низшие, что одержимые тайной завистью, глубинной злобой от неумения жить вечно. Просто не нашла у меня все такие системообразующие фразы, они в одной тетрадочке, сегодня я здесь не нашла, может быть, я так сюда не привезла ее. Вот, поэтому не могу сказать, кем это было сказано и кого я процитировала. Вот на этом хочу и закончить. Любовь Владимировна, благодарим. На самом деле, очень много интересного сегодня рассказали. Есть чем и согласиться, есть над чем подумать. И появились, конечно же, вопросы. Но я предлагаю сейчас первую часть эфира закончить. Я попрошу Алексея поставить отбивку, и мы перейдем затем к вопросам, которые мы принимаем и все еще на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Сегодня 30 ноября 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира «Человек как образ и подобие Творца». Мы продолжаем предыдущий эфир, сегодня часть вторая. И также мы начинаем вторую часть нашего эфира, где Любовь Владимировна ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат и которые хочу задать лично я. И вот, Любовь Владимировна, возвращаясь к началу вашего повествования, получается, что человек все-таки коллективное создание, общинное. Вот почему так задумано? Как вы думаете? Я думаю, что это не задумано, что мы сами отдали свои функции кому-то. Многие говорят о том, многие исследователи приходят к тому мнению, что работа, ну, допустим, если рассматриваем Русь, да, русичи – это земледельцы, значит, и воины. Поэтому тяжело было работать на земле, и некогда было там и обряды, и там помолиться Богу, и то все, и поэтому отдали это посреднику. А посредники с удовольствием взяли и стали пользоваться. Вот что с нами произошло. Если каждый... Ну, я просто отвечу, наверное, о себе. Я уже давно это поняла. И поняла вдруг, что, приходя в храм, я оттуда прихожу больная. То есть на меня все летит. То, что посылают, значит, все, о чем просят, и все летит. Мне приходится освобождаться от этого. Я поняла, что вот это вот коллективное, что там, это, ну, как бы, ну, сначала поняла, что это не мое. Поэтому если человек сам идет своим путем, сам не допускает, проверяет, вот я, например, шла каким путем в области духа, да, я проходила, это же конец 80-х, начало 90-х, это столько различных учений, сект, всяких там мастер-классов в области там духовного развития, школы жизни и прочее, прочее. У этого. Я везде ходила, я везде прислушивалась. Мне нужно было выяснить суть этого, но ничего в целом за основу я себе внутрь не брала. Я просто искала себя и искала свое. И, может быть, там один единственный пунктик или одна единственная фраза, которые встраивались в мою систему мировидения. А моя система мировидения строилась на базе народного традиционного искусства, народных росписей, образов народной росписи, народного костюма. Я вдруг выявила одинаковые символы, одинаковые образы, одинаковые знаки, начала их объединять вместе, начала систематизировать, анализировать, синтезировать этот материал. И у меня на этом фоне получилось свое видение. Я вдруг увидела ошибки групп, вот, и стала развивать свое видение. Может быть, я не исключаю, что где-то ошибалась, где-то я что-то потом меняла в собственном мировоззренческом плане. Но сейчас скажу я вам, что ну, вот уже лет 10, наверное, если не больше, как я очень окрепла в этом. И меня уже ни деньгами, ничем не собьешь. Потому что деньги – это самое страшное испытание, которое придумал тот, кто внизу, для человечества. И пройти это испытание очень сложно. И вот здесь вот я это понимала очень хорошо. Я так понимаю, что вот эти групповые мыслеформы – это то, что называют эгрегорами в современном мире, да? Некоторые исследователи, да, пишут о них как об эгрегорах. Да, и получается, проявляя свою волю, свой дух, человек может быть сильнее этой групповой мыслеформы. Сильнее, а вы знаете, что эгрегоры-то отпускают очень сложно. Вот когда я попала, простите, многие, может быть, сейчас немножко повозмущаются, но когда я попала в христианский эгрегор и стала из него выходить, то есть у меня все в моей голове, значит, перестроилось. Я посмотрела на все сверху вниз и сказала: слушайте, люди, все так просто, это сюда, а это вот сюда, и все встанет на место. И вы не представляете, какие-то выгодные сны, и с чем мне приходилось сталкиваться и говорить всегда: а я сильнее, а меня не взять. Вот я даже во сне научилась собой руководить. Поэтому вот, наверное, воспитать волю через любовь, потому что вот любовь ко всему, я иногда вот на Бабушкинской еще работала в Академии повышения квалификации работников образования Московской области. Я начинала работать. И иду иногда вот от метро до Академии, там такой неблизкий путь, и думаю, вот иду полной любви, думаю: боже мой, что со мной происходит? Я все люблю, пьяный мужик валяется на дороге, я его люблю. Вот знаете, я сама себе удивлялась. Да, были срывы, было все, и сколько неприятностей, неправильно, может быть, выходила из них, скорее всего, да. Но потом все-таки искала путь, все переосознавала, искала путь в себе и ну, пыталась вот свой опыт хотя бы исправить. Хочется передать людям, но ведь не берут. Каждый должен пройти сам, это его жизнь, это его опыт. Поэтому вот я так уже аккуратненько стала затрагивать такие важные темы, которые я считаю сегодня очень важными. Но ни в коем случае не навязываю свои точки зрения, вот своего вот этого знания, во что я верю, другим. Потому что каждый должен пройти свой путь и идет своим путем. Поэтому. Замечательно. Вот у меня возник такой вопрос еще по ходу разговора. Дальше был про эфирное тело человека. И вот у меня возник вопрос: а как очистить эфирное тело человека, еще его называют жаре тело, насколько я знаю, от других программ? Есть какие-то вот простейшие методы? Эфирное тело – это же тело жизни. Оно окутывает наше физическое тело на расстоянии 2 сантиметра. Каждый накоток, каждый пальчик, каждый все-все-все повторяет. Вот вы вырвали зуб, у вас это место еще может месяц болеть. А может быть и годы, еще у вас ощущение, что зуб во рту, и он болит. Вот. А если человеку отняли ногу? Годами у человека болит, потому что эфир отмирает гораздо позже, да? Поэтому как очистить? Мне кажется, что если прийти к собственному мышлению, если не делать ничего, не думая, и стараться вот с любовью, да, воспитывать свою собственную волю и через свои собственные мысли, вот, как бы выстраивать собственные мировоззренческие планы, собственные отношения вокруг, ну, к окружающему пространству и к людям, и к животному миру, и ко всему. Вот я сегодня, меня достали сегодня с утра голуби. Ну, садятся на окошко, и вот воркуют, и воркуют. Я сижу тут, значит, переделываю передачу, пишу тут Вашкевича, вспоминаю, значит, как мне все это выстроить, чтобы что-то не упустить. А они тут воркуют и воркуют, так думаю, что-то меня раздражает голуби. Это не, так это не порядок. Посмотрела на них, так руку помахала, и говорю, ребят, я вас люблю, но не надо ворковать. Они раз все и влетели. Вот, пожалуйста, что это такое? Я не знаю. Сила мысли или что это? И больше не садились. Окошко у меня рядышком. Но это умение взаимодействовать со всем живым, способность, не вернее, не умение, это способность. Это же у всех есть, это же у всех есть. Ведь не послать, извините, там куда-то, да, а вот именно через любовь выйти из ситуации. И тогда, если вы будете из каждой ситуации, ну, выходить через любовь, не навязывая свое мнение никому, то и ваш эфир почистится. Думаете, у меня нет болячек, и у меня тоже есть. Но в целом, я вот, простите, что похвалюсь, но вот сделала анализ крови, сдала полный вообще, очень дорогой. У меня практически нет никаких недочетов. Чуть-чуть чего-то не хватает просто. И все, ничего не превышает. Ну, вот что значит жить в ладу с собой, с природой, с окружающим миром. Наверное, да, потому что я каждое утро прорабатываю себя полностью. Я своими собственными руками прохожу по всему телу и прорабатываю. Особенно по бывшим больным местам. Особенно я знаю, где у меня есть проблемка. Вот. И если там я что-то неделю не проработала, у меня потом кольнуло, значит, я уже усиленно проработаю сегодняшним утром. Не знаю, мне помогает. Я не знаю, как кому, мне помогает. К нашей беседе мы вернемся немного позже. А сейчас я предлагаю ответить на вопросы нашего слушателя Дмитрия Иванова. Он прислал в чат несколько вопросов. И вот он спрашивает, как работать человеку с информационным шумом? В поисковиках отовсюду новости. То есть ТВ, реклама, это как раз вот про что вы говорили. Энергетически вытягивают силу, как не быть потребителем этого шума, а уметь вычленить нужное. Не надо ничего вычленять. Просто не слушайте это, а послушайте себя и задайте себе вопрос внутри. А что происходит? Специально все вокруг гремит, чтобы человечество не открыло глаза, да, не закрыло уши, а было в страхе, чтобы встало на колени и молилось по-прежнему, да, о мире, а чтобы о том, чтобы там это кончилось, это закончилось. Не закончится это никогда, если мы будем вести себя по-прежнему. По-прежнему бояться, пребывать в страхе. Нас лечит пространство, мы не должны сегодня ничего бояться. Воюют наши мальчики, ну нет у меня сына, да, не могу я понять, как мне многие говорят. Но мальчики пришли воинами в эту жизнь. И, может быть, они знали, что будет сегодняшнее положение, когда они воплощались мальчиком в эту семью. Они уже знали, что они пойдут туда, потому что им надо исправить глобальную ошибку в жизни только через участие в войне, через беду, через какую-то, может, рану, травму и прочее. Это очень сложно понять, но, тем не менее, в этом нет никакой жестокости. Это все... ну, как бы божественность в нас. И то, что мы живем во время перемены, во время перехода, ну, рождается новое, если не получилось, чтобы новое родилось на месте старого, вот так вот, без потерь, да, бескровно. Не получилось и не получалось никогда. Всегда гибли цивилизации, целые цивилизации гибли. И на их месте заново все, значит, рождалось новое. Сегодня мир идет другим путем. Сегодня эволюция нужна не только человеку, но и Творцу, а он эволюционирует через нас. Если мы с низшей точки вот этого круга зодиакального, да, уже вышли из созвездия рыб в созвездие Водолея, то есть мы идем, то есть мы проходили путем инволюции с точки весов, мы падали вниз до точки рыб. Шесть знаков зодиака Солнца прошло, 12 с лишним тысяч лет, 15, наверное, да, около 15. Вот. Это была инволюция человечества. И нас в это успешно погружали сильные мира, потому что они жили тем, что другие страдали. Это феодализм, там, капитализм, прочее, прочее, ну и много чего. Социальное устройство, которое вообще не соответствует никакой честности, никакой морали, никакой нравственности. Это понятие, что такое нравственность? Вот вопрос, что такое нравственность? Это когда мои внутренние установки и мои внешние действия не расходятся. Даже если у человека внутренняя установка отрицательная, он внешне это показал, да, это нравственный поступок. А то, что считают сегодня нравственностью, это чистая мораль, надиктованная обществом. Я работала в системе образования, я читала лекции для учителей, для воспитателей детских садов, ну, для работников системы образования, поэтому старалась их вытащить, когда начались новые эти стандарты, это воспитательная деятельность, и когда духовно-нравственные написали через дефис, я очень воевала. Но кто спрашивал кого? Они написали о том, чего сами не понимали и не понимают до сих пор. Поэтому в образовании у нас такая неразбериха. И пока не придут люди в образование, которые знают, что нужно современному ребенку и как к нему подойти, у нас ничего не изменится. А нравственность и совесть – это однородные понятия, однокоренные? Ну, наверное, так. Да. Что-то я не думала об этом, не сопоставляла. Ну, совесть больше, ну да, нравственность, если это, я считаю, что я ничего не скрывая, да, показала себя, у меня вот такая установка. Значит, моя совесть говорит мне об этом. Наверное, да. Когда вы просто задали вопрос, что такое нравственность, у меня вот пришел такой ответ, это по совести поступать. Ну, я очень долго искала ответ на вопрос, что такое нравственность. Вот. Я проштудировала все тома Лев Вячеславович Клыков, все тома его проштудировала. Он там много пишет и о духовности, и о нравственности, немножко не согласна. Вот. И потом просто сделала на базе того, что я поизучала и много времени, я сделала вот свои выводы. Что такое духовность, что такое нравственность. Я развела эти понятия, пыталась в систему образования внедрять, но у них там гиблое дело, ничего не надо, им нужна корочка повышения квалификации, чтобы работать по новым стандартам. И вот это вот, когда загнали работников образования вот в эту яму отчетности, и когда люди перестали выполнять свое коренное дело, да, учить и воспитывать знаниями. Не просто там воспитывать, что вот встали в шеренгу и пошли, да, с флагом. Нет. Через знания должны получить люди воспитание. Воспитание себя, воспитание любви к обществу, воспитание воли по любви. Вот это самое главное. А получается, что никому это не надо, то, о чем я говорила. Вот как раз вот Дмитрий Иванов и дальше задает такой вопрос про молодежь. Как вернуть молодежь к созидательному делу и труду на благо общества? Компьютерные игры, соцсети, гаджеты, множество информационных соблазнов не дают встать и сделать. Давайте не будем на пространство, а на соблазны. Это дело каждого. Просто каждому свое время. Может быть, молодежь еще как бы на сегодняшний день не задумывалась и не задумывается. Придет, наверное, время, когда каждому придется, потому что мы живем, еще раз говорю, в эпоху перемен. И эти перемены, они заставят человека открыть глаза и задуматься над главным в своей жизни. Просто пока еще этого не было. Пока их сегодня молодых людей опекают мамки и папки. Поэтому они сами-то ничего и дорогу в жизни им выбирают мамки и папки, и все это, они чуть чего вот тебе на тарелочке. Сегодня сыновья живут с мамками до 50 лет. И мамки отдают всю свою пенсию для сына, который оболтуса, который работать не хочет. Мы сами виноваты в этом. Это наши дети, мы их вырастили такими. Вот опять же, заглянуть внутрь себя каждому. Точно. Честно задать себе вопрос, честно на него ответить. И с чего-то начать, программу действия. С чего-то начать. Вот просто маленький шажок, это будет таким толчком. А если мы будем вести какие-то там беседы, там прокламации и прочее, то нет. Нам сегодня никто не помогает. Система информации, телевизоры и все прочее, они наоборот только человека губят. Люди болеют сегодня от этого. У меня подруга здесь, одноклассница и ровесница, и вообще мы с ней всю жизнь с детства, детская подруга. Она вообще не спит, она перестала спать. Я говорю, тебе оно надо, Соловьёва, после Соловьёва это, потом до 6 не спишь, потом до 12 дремлешь, исхудала вся. А тебе оно надо, вот это, тебе зачем вот это все? Это только во вред. Пытаюсь ей как бы вот с этой точки зрения донести, не слышит и не видит. Ты что, ну как же ты живешь, ты же ничего не знаешь, что происходит, там это, там взорвали. Господи. Вот как раз вот, Дмитрий, еще вот вопрос вот в эту тему. Социальные сети, алгоритмы навязывания, это образы чужих мыслей? Конечно. Свободный человек там не сидит? Нет, конечно. Нет, я вообще даже не участвую ни в каких сетях, никогда. Я, даже когда мне сделали ребята, я, наверное, в году 2005 сделали мне сайт. Я просто читал лекцию выпускникам в Раменском, работал с учителями, и мне попросили для выпускников, значит, там мужчина, женщина, там их положение там в обществе, то есть все как раньше было, ну, с точки зрения культуры. Я хорошую лекцию на древе жизни показала и мужчину, и женщину, и как они в любви там, и что происходит с энергиями в этот момент. Вот. И они: Любовь Владимировна, вам надо сайт, что же вы, никого, это надо выносить всем, мы же не знаем об этом, поэтому мы сколько делаем неправильно. Если бы мы знали, мы бы так не делали. Сделали мне сайт, не сделали сайт, я уехала в Германию к однокласснице в гости на неделю. Приехала, сама войти туда не могла. Я, когда мне они его сделали, значит, я сидела месяц, я не спала. У меня было 900 страниц текста с картинками. Я писала, писала и писала туда. Я приехала, войти не могу. Звоню, я говорю: Никита, так и так, я не могу войти на собственный сайт. Он говорит: сейчас проверим, я говорю. Вечером звонит и говорит: ваш сайт признан социально опасным. Все. Я больше в интернете не ходу. Понятно, Любовь Владимировна. Дожились. Это называется дожились. Да, вот да. Так вот. Социально опасным. Конечно, я так подшучиваю, шучу, да, но на самом деле это очень серьезно, не до смеха. На самом деле, да. Поэтому вот я нисколько не против того, что вот смотрите, сколько на нас в конце 80-х, в начале 90-х вылилось всяких течений, учений, волхвы новоявленные появились, значит, обряды. И как-то я была на одном мероприятии, и они там делали почему-то, были приглашены, значит, волхвы с разных территорий, они делали капище, и вдруг вечером они обряд славления богу. Огромный круг человек в 300 встал. Не было такого. Какие славления богов вечером, ребята? Богов славили утром на рассвете, а вечером кого вы славите, кого вы питаете? Я встала за круг. Я в круг даже не встала. У меня еще одна женщина вот такого якутского такого вида. Вот после этого познакомились, Лена ТТТ, она оказалась шаманкой. Она говорит: не, я туда нет. Я говорю: я туда нет. Вот, мы с ней сдружились долгое время, как бы, ну, встречались, переписывались. Понимаете, стали натягивать старое и прошлое от невидения будущего, от неумения увидеть, как в будущем. Поэтому стали погружать людей вот эти старые энергии. Ведь посмотрите, молодежь, она приходила и уходила, она там не оставалась. Я просто хорошо знаю этих людей, многих их знаю, многих уже нет. Хотя они гораздо моложе меня и мужчины. Да, и вот как раз вот касаясь родовых символов, тотемных животных, я знаю, что есть календарь друидов, где вот по деревьям определяют то, когда рождем, да, какое дерево. И есть такой же календарь вот тотемных животных. Так вот я вот вспомнила что в основном на масленицу, вот ком, когда медведь выходит и говорят «первый блин комом». Вот как раз вот я знаю, что подразумевалось то, что первый блин предкам, то есть комом, кома называли медведя. Медведь – это такой родовой символ ушедших предков был. Возможно, рысь – это вот символ народа, вот это вот дух, русский дух. А вот ком, медведь – это как раз вот родовой вот символ ушедших предков, которые, да, может быть такое? Вот ой, у меня так, почему-то я так. Я такую версию не рассматривала, я не могу ответить на этот вопрос, что медведь как символ ушедших предков. Дело в том, что культ предков, который у нас возник вот после принятия Руси христианства, он, в общем-то, многое перевернул и много чего нарушил. Поэтому то, что раньше у нас было все-таки крада, да, костер, это было и гигиенично, и правильно, и, наверное, был верный путь, как проводить человека. Потому что тело, что тело отработанная форма, дух все равно уходит наверх. И считалось в старину, что вместе с дымом, вместе вот, ну, как бы в небеса уходит и дух. Вот так же, когда обряд перепекания ребенка, вот если знаете, если помните, ребенок болел, его в печку, вы, значит, топили до определенной температуры печку, ребеночек на лопаточку и в печку, и как бы перепекали, да, и дым, значит, уходил через, значит, отверстие в трубе, и вместе с дымом уходила болезнь и уходила, как бы, ну, может быть, сказать, то ли душа старое и появлялось новое, потому что ребенка в этот момент перерождалось, считал, что он перерождался, и его нарекали новым именем. В печку Иванушку, а из печки Васеньку. Потом подавали его в окошко, потому что покойников раньше через дверь не выносили, вот, а и вносили через дверь как законного нового жильца. Вот такой обряд был. И почему использовали печку, и почему дым, и почему она всегда дымила, потому что считалось, что с дымом быстрее уходит туда. И это вот то же самое, когда первые волосенки у ребенка, значит, посвящали ребенка в рот, и первые волосенки состригали крестом и тоже бросали в печку. Это была первая жертва этого человечка, великой богини неба, да, значит, волосы у этого, он новорожденный, у него кроме волос ничего еще нет, а волосы считались в крестьянстве силой человека, да, энергетической силой. Чем лучше волосы, тем больше силы в человеке. Так вот, тоже считалось, что уходит вот эта жертва скорее вместе с дымом из печки, поэтому и сжигалась. Но это же было-было, мы же сегодня, простите, мы же другие сегодня. Сегодня, тогда это было действие, да, это был символизм и символическое действие. А сегодня нас мир заставляет работать с мозгами. Подумал и очистил. Мне очень понравилось, как вы по регионам рассказали сегодня. Действительно все складывается. А сегодня откликается. Складывается опять так же, ведь посмотрите. Сегодняшнее состояние, у нас опять мы соединяемся вместе, все регионы вот эти, да, так значит, это было искусственно нарушено, вот связь этих регионов, ну, этого региона, да, проторегион. Значит, кому-то нужно было искусственно этих людей разбить на по разным частям, значит, по своим территориям, и чтобы они не взаимодействовали друг с другом. Создавался новый регион там, на том континенте, который диктовал свои правила, а ведь это были регионы, богатые и нефтью, и полезными ископаемыми всем на свете. Поэтому здесь вот сейчас много, я сама вот сегодня вспомнила и думаю, а почему бы вот это как бы не взять сегодня за основу как раз вот Вашкевича, потому что давно я к нему не обращалась, но сегодня с утра мне уже стучит, я не успела проснуться, а у меня Вашкевич, Вашкевич стучит в голове. Я начала все вот это припоминать, когда-то я в своих лекциях учителям давала этот материал. Я вот только, возможно, пропустила или не услышала. Россия к какому региону относится? К седьмому? Первый. К области духа? Первый? Нет. Россия – это первый, потому что Россия с большой территорией, она у всех, ну, как бы воевала и защищала весь регион, вот как сегодня происходит у нас. Поэтому они были воины и защитники, они во всех регионах присутствовали, то есть были на их территориях и остались. Сколько русской культуры и в Индии, и, ну, я не знаю, как Китай, китайцы все-таки как бы не очень допускают, они, у них там свое сильно. Вот. А в Индии это вообще основа русская, и это наша русская свастика в Индии, везде. Поэтому Россия – это первый регион, он красный, он так и сохранил. Все остальные как бы стали сами себе цари, а этот сохранил все-таки символику и цифру, и красный цвет у нас до сих пор. Знамя, хотя у нас сегодня наш флаг не красного цвета с символикой, а трехцветный колонны. Я думаю, что правильно, что мы сегодня в трехцвете. И еще один вопрос, завершающий на сегодня. Вот бездна, которая возникла между Богом и человеком, о которой вы говорили, она, возможно, кому-то выгодна? Конечно. Ее искусственно возвели. Нас искусственно погрузили вот в эту систему. И все, что с нами, все наше социальное устройство, которое нам предложено, и в рамки которого нас загнали, что ли, как сказать, кто-нибудь еще обидится у нас в государстве. Все это сделано искусственно. Ради кучки, которая питается нами полностью. И чем больше мы страдаем, тем больше мы посылаем отрицательных своих эманаций вверх. Вот. А они этим живут, они же с нижнего мира. Им они нужны, поэтому им сейчас люди просыпаются, им как бы мало стало покушать, тем более они все проявились наверху земли. Вы же помните 19-й год, как стонала земля, какие звуки были в 19-м году. Я дважды слышала эти звуки, и это очень жутко. Ночам, летом. Ну и то, что, сейчас происходит с землей, ведь посмотрите, какие опять явления происходят. Волны, цунами, штормы, ветры. Земля как живая сущность. Пошла в новую, она совершила переход, она перестроилась. Человек не перестраивается, ей нужно, чтобы человек перестроился. Потому что будет новый животный мир, будет все новое, новое пространство. Человек, со старым человеком Земля не будет новой. Это не будет считаться ее эволюцией. Поэтому она сегодня уже и войной нас, и цунами, и чем только заставляет думать самих. Заставляет мыслить сами. Поэтому там не окажется тот, кто не должен оказаться под этим цунами, под этой волной и прочее. Там окажутся те, кому суждено там быть, кому суждено вот этот вот момент, в этот момент его пережить и правильно из него выйти, сделать правильный выбор в этот момент. Тогда человек выйдет новым. А если он не хочет, то то все равно уйдет, не в цунами, так в автомобиле, где угодно. От нас это не зависит, потому что это причинно-следственные связи работают очень четко сейчас. И от нас это абсолютно не зависит. Согласна. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции предлагаю вам завершить этот эфир сегодня словами, которые приготовили. Да, я приготовила, потому что я уже читала стихи, значит, мои хорошие знакомые поэтессы, она тоже Любовь Владимировна Рыжкова-Гришина из Рязани. она написала очень хорошее стихотворение «Моя вера». «Сочится верою душа, и Бог один. Со мною рядом этой тихой ночью, когда открыт мне космос до глубин, душа себе и всем признаться хочет. О, вера драгоценная моя, течешь ты полноводно и широко, из края в край везде твои края, из древнего прекрасного истока. Открыт мне космос, нет ему конца, извечен он, и мысль в простор стремится. Сейчас бы взять котомку из суму и вознестись туда, где не летают птицы. И всюду жизнь, но только разных форм, то пар, то жидкость, газ или плазмоид. Нам надо отойти от старых догм, тогда нам Бог секреты приоткроет. Сочится верой душа. Хоть ночь темна, я вижу свет невиданных галактик, но в этих видениях я одна, а мне бы в руки хоть ничтожный фантик, чтобы доказать, наш мир не одинок, что всюду жизнь в сияющих просторах, чтоб человек когда-нибудь да смог открыть ее в своих научных спорах. Да, всюду жизнь, вот вам моя рука, открыт мне космос этой тихой ночью, как старинная иконная доска, сочится вера и душа, и мироточие. Замечательные стихи. Любовь Владимировна, благодарим вас за этот эфир. На мой взгляд, очень интересный сегодня и полезный эфир. Поэтому рекомендую тем, кто только присоединился, обязательно переслушать его. Назывался он «Человек как образ и подобие Творца». Сегодня часть вторая звучала. И мы рассмотрели тему «Человек и мир». Сегодня по одному из календарей 30 ноября 2023 года, четверг, и в виртуальной студии Народного славянского радио находилась Любовь Владимировна Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член, корреспондент Петровской академии наук и искусств. Светлана Большакова передавала ваши вопросы, следила за чатом. Алексей Щербаков находился все это время за пультом Народного славянского радио. И я, Елена Андреева, вела эфир. Конечно же, благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за любую помощь, которую вы оказываете Народному славянскому радио, тех людей, которые поддерживают радио наше материально, мыслью, любовью своей, вниманием. И, конечно же, за то, что вы активно участвуете в наших живых эфирах. Желаю вам завершения, замечательного завершения этой непростой осени. Желаю вам хорошей, снежной, теплой, светлой зимы. Кто не покатался, покатайтесь по снегу, пока он еще чистый и белый. Благодарим вас. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.